Глава первая. Приятно познакомиться, я твой новый кошмар. Остановка Риотский университет высшей магии. Далее Макбус проследует по обратному маршруту. Громкий голос водителя вывел меня из легкой дремы. «Выходите, девушка!» Сонно оглядевшись, я поняла, что мы и правда уже стоим у больших кованых ворот. Вскочив, подхватила небольшую сумку и поспешила выпрыгнуть из транспорта. «Спасибо!» Дверь за мной захлопнулась, зажужжав. Макбус плавно немного приподнялся над землей и полетел обратно по направлению к городу. А я осталась стоять одна напротив входа в маленький ученический рай. Риотский университет высшей магии – самый крупный в нашей стране и один из лучших, находящийся всего в часе езды от столицы. Самый престижный, собравший наилучшие учебные программы, множество известных профессоров и обучающий самых талантливых, ну и самых богатых и родовитых студентов. Увы, одно не исключает другого. Даже в самых диких мечтах я не могла представить, что когда-нибудь смогу обучаться здесь. Талант мой ограничивался одной областью, чего для престижного университета было недостаточно, ну а на платной основе. Достаточно сказать, что оба моих родителя всего лишь преподаватели в академии, а сама я буду до скончания жизни зарабатывать на магистратуру здесь. И кто бы мог подумать, что место здесь мне в итоге обеспечит какая-то игра, в которую я подалась от обиды и желания доказать, что тоже на что-то способна. «Ринри!» — налетела на меня высокая светловолосая девушка, едва не снеся с ног, стоило мне миновать ворота. «Боги, не верится, что мы все-таки будем учиться вместе!» «Вира!» — радостно выдохнула я, обнимая ее в ответ. «Сама в шоке!» «Никак осознать не могу». «А я вот не сомневалась, что ты найдешь себе место приличнее вашей академии, да простят меня оба профессора Варлей». «Но на такой подарок судьбы даже я не рассчитывала». «Тем обиднее осознавать, что благодарить за этот шанс ты должна Зейна». Отпустила меня подруга и недовольно поморщила идеальный носик. «Хотя, честно говоря, я бы с удовольствием посмотрела на его лицо, когда он узнает». На лице подруги расползлась коварная улыбка, но я ее одернула. Но он не узнает, потому что мы не общаемся. Да и вообще, давай забудем про него. Ты права, не будем вспоминать о плохом, улыбнулась мне Вира, а после окинула критичным взглядом. Да, умняшка моя, ты, как всегда, не меняешься, вздохнула она с легким осуждением в голосе. Тебе сегодня с командой знакомиться, а ты... «Могла бы и что-то поприличнее надеть. Первое впечатление и все такое. И очки сними, тебе же вроде не нужны больше». Потянулась она рукой, чтобы сдернуть с моего носа очки в тяжелой оправе. Но я хлопнула ее по ладони. «Не тронь, это так задумано». «Да и вообще, сомневаюсь, что если я надену какое-то милое платье, моя новая команда отнесется ко мне благосклоннее. Скорее уж наоборот». По мне, так мой внешний вид лишь играл на пользу. Удобные темные свободные брюки, синяя рубашка в цвет глаз, длинные черные волосы, собранные в тяжелый низкий узел, любимые очки с толстыми линзами на носу. Определенно, я производила впечатление человека серьезного. Как мне кажется, незнакомых парней это должно порадовать гораздо больше, чем если бы я явилась в образе девочки-припевочки или даже холеной аристократки, как моя подруга. Впрочем, учитывая мое телосложение и прочие магические особенности, едва ли я бы порадовала их хоть в каком-то виде. Так что нет никакого смысла прихорашиваться. Главное, что я в этом образе чувствовала себя уверенно и комфортно. «Можно я хоть тебя подкрашу немного?» С надеждой глянула на меня Вира. Сама-то она без макияжа и из комнаты не могла выйти. Хотя и без него было прекрасно, даже на девчачий предвзятый взгляд. «Нельзя!» «Злюка!» — надулась она. «Смотри, не пожалей потом, когда тебя вновь за школьницу примут. Как будто меня с макияжем за нее не принимают». Уже через мгновение подруга забыла про обиду и вновь полезла обниматься. «Ринри, ну как же хорошо, что ты теперь здесь! Хоть кто-то нормальный в моем окружении!» Сложно представить другую такую парочку столь отличающихся подруг. Высокая фигуристая блондинка с модной короткой стрижкой Верания Адельвуд. Умница, красавица и наследница миллионного состояния. Легко заводящая друзей, веселая, настоящая душа компании. И я, занудная коротышка в бесформенной одежде, не любящая шумные компании, главную радость находящая в чтении книг. Мы познакомились, когда мой отец в частном порядке готовил ее к поступлению в Риотский университет. И неожиданно нашли друг в друге родственные души и крепко сдружились. И пусть видеться из-за учебы удавалось нечасто, мы все еще оставались лучшими подругами. Поэтому можно сказать, что эта стипендия стала настоящим подарком для нас обеих. «А тебе не должны встречать?» Резко вспомнив, подруга недоуменно огляделась. «Я приехала чуть раньше, чем рассчитывала, но предупредила только тебя. Прогуляемся немного вдвоем. Думаю, ты проведешь экскурсию по кампусу лучше кого-то из кураторов или преподавателей», — улыбнулась ей. «Даже не сомневайся. Тогда идем. Покажу тебе все самые интересные места. Хотя сначала стоит закинуть твои вещи. Кстати, а где твои вещи?» С недоумением уставилась она на небольшой саквояж в моей руке. «Это все. Остальное я отправляла почтой и уже должны были доставить в мою комнату». «Что-то мне подсказывает, что там одни коробки с книгами прибудут». «Эй, а вот и неправда!» — искренне возмутилась я. «Зачем мне тащить книги с собой, если здесь библиотека куда лучше?» «И скоро вся она переедет к тебе в комнату», — по-доброму рассмеялась подруга и, подхватив меня под локоть, потянула по широкой аллее вглубь кампуса, прячущегося за густой листвой парка. «Мне столько всего нужно тебе показать!» Посмотреть тут было на что. Не зря Риотский университет считался одним из самых крупных. На его территории расположились учебные и административные корпуса, общежития, тренировочные полигоны, несколько спортивных комплексов для разных направлений, кафешки и даже магазинчики со всякой необходимой студентам мелочью. И все это окружено парковой и прогулочными зонами. Пожалуй, тут можно 10 лет от первого курса до конца аспирантуры отучиться, ни разу не покинув территорию кампуса. Все нужное найдется. А какой здесь преподавательский состав? Сплошные именитые архимаги и ученые. Вера права, впору благодарить Зейна за это. Не случись его в моей жизни, я бы никогда не заинтересовалась этим спортом и не смогла бы попасть в Риотский университет. Но обойдется, не хочу вспоминать этого предателя. Под неспешную прогулку подруга с энтузиазмом рассказывала мне про здания вокруг, учеников и студенческую жизнь, явно надеясь, что я приму в ней активное участие. Это она зря. Не думаю, что меня будет хватать на какие-то активности помимо игровой. Учиться здесь, конечно, было моей мечтой, но здраво оценивая свои возможности, совмещать игру и учебу будет непросто, и придется сильно постараться, чтобы везде успеть. «Где-то здесь ты будешь жить». Это слова Веры вывели меня из задумчивого оценивания дальнейших перспектив обучения. Встрепенувшись, я огляделась в поисках общежития, но нашла вовсе не его. Нет, я знала, что Риотский университет — это совсем другой уровень. Но не говори мне, что у вас тут не общежитие на сотни комнат с одной ванной на этаже, а личные домики, — ошалело пробормотала я. Чуть в стороне от нас, по обеим сторонам от тенистой аллеи располагалось десяток небольших домиков, едва ли способных вместить в себя половину потока одного курса. Или это только магистрантам такая привилегия? Но даже их не может быть настолько мало. «Чем ты меня слушала?» — вздохнула подруга. «У каждого факультета свое общежитие. Одно мы уже прошли, я тебе показывала. Мое чуть в стороне, рядом с административным корпусом. А это дома для преподавателей. Фух, я уже перепугалась, представляя, сколько с меня будут требовать в обмен на такой уровень обеспечения. Погоди, но если это преподавательские дома, то при чем здесь я? Нахмурилась я. Объясняю еще раз, раздраженно вздохнула Вира. Команде университета выделен домик, чтобы их не донимали фанаты. Представляешь, какое столпотворение в общежитии было бы. Да и вероятность шпионажа высока. А на преподавательских домах стоит защита. Даже на аллею без специального допуска не пройти. Так что будешь жить с максимальным комфортом, приобняла меня подруга за плечи. Я тебе даже завидую. Совсем чуть-чуть. Пусть и у меня есть собственная ванная, зато у них, говорят, там и кухня имеется, и гостиная. Зачем тебе кухня? Ты все равно готовить не умеешь. А просто чтобы была. Согласись, что целый домик в твоем распоряжении куда лучше, чем всего лишь комната. Угу, просто мечта, мрачно отозвалась ей. Жить в замкнутом пространстве с тремя парнями, считающими оскорблением само твое присутствие в команде. Домик-то не только в моем распоряжении. Я-то адекватно представляла себе реакцию будущих товарищей по команде. Благо, опыт уже имелся. Учитывая, как восприняли мое присоединение к команде в академии, сомневаюсь, что здесь меня ждет радушный прием. И все же, даже понимая, что придется трудно, я надеялась, что общение с командой ограничится тренировками. Так что перспектива наблюдать их практически 24 часа в сутки выглядела не слишком радужной. Да, прониклась перспективами и подруга. Об этом я не подумала. Как думаешь, может, мне позволят все же поселиться в общежитии? Вряд ли, покачала головой Вира. Семестр уже завтра начинается, все места давно распределены. Да и ладно бы только это. Я бы тебя с удовольствием к себе взяла, места хватит. Но вы же команда. У вас ненормированный график тренировок, обсуждение разных стратегий. Да и поле тут совсем под боком. А от моего общежития до него идти прилично. Так что вряд ли тебе разрешат жить отдельно. Что же, похоже, придется смириться, что спокойной жизни мне не видать нигде. Да и в целом неудачные соседи – это такая мелочь по сравнению с возможностью учиться здесь. И вообще, может, я нагнетаю обстановку? Какая, в принципе, разница? Будет тоже общежитие, просто народу поменьше. Говоришь, стадион рядом? Заинтересованно огляделась я. «Идем, что ли, глянем тогда?» «Идем», — широко улыбнулась Вира. «Тебе понравится». Арена для магической битвы пряталась чуть в глубине парковой зоны, почти сразу за домиками преподавателей, и производила внушительное впечатление. Поле для игры в принципе отличалось большими размерами, да и трибуны сооружали высокие, чтобы зрители могли рассмотреть все творящееся на площадке. Но этот стадион казался вовсе бесконечным. Верхушка полукруглого, полностью закрытого здания терялась где-то в вышине, да и в стороны оно тянулось прилично. «Ну ничего себе!» — пробормотала я, запрокинув голову и рассматривая блестевшее металлом и переливающейся магической защитой здание. «Сколько народу сюда вмещается?» «Не знаю», — пожала плечами Вира. «Много». Это один из главных стадионов игр высшей лиги. Так что зрителей приезжает очень много. Как минимум сюда влезает все население университета и еще столько же. Я нервно сглотнула. И все эти люди будут следить за моей игрой. Ох, что-то я занервничала. Не то чтобы у меня была боязнь сцен или публичных выступлений, иначе бы я никогда не пошла в эту игру, но все же... Такое количество людей за моими успехами никогда не следило. И вот это уже заставляло нервничать. «Что вы здесь делаете?» Раздавшийся позади голос заставил нас с Вирой испуганно вздрогнуть и резко обернуться. «Посторонним запрещено находиться рядом со стадионом», заявил высокий темноволосый парень, сверля нас недовольным взглядом синих глаз. Небрежно взлохмаченные волосы, плотные кожаные брюки, черная рубашка с распахнутым воротом, а в руке кожаная куртка с дополнительной защитой на груди и спине, форменная. Ох, кажется, я догадываюсь, на кого мы умудрились наткнуться. Не спуская с нас хмурого взгляда, парень приблизился, и я заметила еще двоих. Столь же высокий блондин с очаровательной улыбкой и ямочками на щеках, одет в такую же форму, разве что рубашка под курткой светлая и расстегнута куда больше, чем стоило. И следом за ним русоволосый парень, тоже в тренировочной форме, чуть ниже ростом и уже в плечах по сравнению с первыми двумя, да еще и в очках, чем-то похожих на мои. Удачно я зашла полюбоваться на будущее место тренировок. Сразу же встретилась с будущей командой. Конечно, лучше было бы, если бы меня представил и магистр Авендер, который втянул меня в эту махинацию. Но раз мы уже встретились, смысла прятаться и тянуть не было. «Привет!» — сделав шаг вперед, я выдавила из себя улыбку и протянула руку. «Я Ринри!» Синеглазый брюнет окинул меня скептическим взглядом. «Не вижу связи между твоим именем и тем фактом, что вам нельзя здесь находиться. Видимо, вы новенький, поэтому не знали этого, поэтому на первый раз прощаю. Хотя вот ты не выглядишь достаточно взрослой, чтобы поступить сюда», — нахмурившись, разглядывал брюнет меня. «Очередная фанатка? Кто провел тебя на территорию?» Он перевел осуждающий взгляд на Виру, которая лишь недовольно дернула плечом в ответ. «Устав университета запрещает приводить чужих. Если не хочешь, чтобы вас поймал наш тренер и заставил писать объяснительную на имя ректора, уводи отсюда свою маленькую подружку скорее». Мы даже слова не успели сказать, ошарашенные этой внезапной отповедью, как парень, еще раз напоследок окинув нас недовольным взглядом, покачал головой и ушел к зданию арены, чтобы через мгновение скрыться внутри. «Малышка, ты правда слишком мала, чтобы быть нашей фанаткой. Не обессудь», — улыбнулся мне блондин, подойдя следом. «Но не расстраивайся, подрасти немного и тогда приходи. Обещаю подарить тебе поцелуй на память. Но только в щеку, а то меня еще посадят. А вот твоя подруга может рассчитывать на него сейчас», — подмигнул он Вире и еще раз окинул внимательным взглядом. «И, пожалуй, не только на поцелуй. Правда, сейчас я занят, но приходи часа через три, посидим где-нибудь. Буду рад составить тебе компанию». «Спасибо, обойдусь», — с явным отвращением в голосе процедила подруга, вложив все свое презрение в ледяной взгляд. «Подумай хорошенько, я буду ждать». Подарив нам воздушный поцелуй и напоследок сверкнув ямочками на щеках, блондин скрылся внутри здания, не удосужившись выслушать, как далеко собиралась послать его Вира с этим предложением. «Простите, но вам и правда не стоит здесь находиться», — вздохнул очкарик, приблизившись последним. «Грей прав, это закрытая территория, и тренер может пожаловаться, если увидит посторонних. Лучше приходите через пару недель на игру. Если будет время после, мы будем раздавать автографы. Только лучше прийти заранее. Мест на стадионе зачастую куда меньше, чем зрителей». Улыбнулся парень и, махнув нам рукой, тоже нырнул в здание. А мы с Верой остались стоять снаружи, таращась на закрывшуюся и засветившуюся защитой дверь арены. «Беру свои слова обратно, я тебе больше не завидую. Ни капли». Явно слышалось сочувствие в голосе подруги. «Это были они?» «Да, это был Риот». Мне оставалось лишь тяжко вздохнуть. Я знала, что просто не будет, но не ожидала такого. Как-то в прошлой команде парни попроще были. «Ты что-нибудь знаешь про них?» «Немного», — пожала плечами Вира. «Я слежу-то только за твоими играми, а про этих знаю по мелочи. И то потому, что они местные звезды, и чтобы не знать про них, тут нужно глухим быть. Весь университет им чуть ли не поклоняется, и практически все здесь их безумные фанаты». Я обреченно простонала, и я буду отдана им на растерзание. Вряд ли фанаток обрадует появление рядом со всеобщими любимцами какой-то девушки, даже если она выглядит как библиотечная мышь. Тот, что нормальный и в очках, это Нейлин Ульвард, поддерживающий. Учится на последнем курсе магистратуры на кафедре распределения магических потоков. Милаш, как я назвала его про себя за самую адекватную реакцию, похоже, весьма умен. Его кафедра была близка по сложности к моей, теоретических расчетов. Так что парня я сразу зауважала и понадеялась, что с ним смогу наладить более-менее дружеские отношения. «Блондин», — скривилась подруга. «Алексис Дерион. Как ты уже поняла, жуткий ловелас. Девчонка меняет не то что каждый день, чуть ли не каждый час, но при этом все равно популярен. Играет на позиции прикрывающего. Второй курс магистратуры кафедры магического правопорядка». Я удивленно вытаращилась на подругу. Сама в шоке, кивнула она, подтверждая, что не шутит. Кто бы мог подумать, что этот красавчик мечтает ловить преступников. А бабник, похоже, более сложный персонаж, чем может показаться на первый взгляд. Надеюсь, и с ним особых проблем не будет. Не похоже, чтобы мелкие девушки в очках были в его вкусе, а значит, я в безопасности от грязных поползновений. Ну и капитан команды Грейсон Риверт, атакующий. Последний курс магистратуры на кафедре дипломатических отношений. Я повторно чуть не уронила челюсть. Атакующий в магической битве и вдруг дипломат. Этот мир сошел с ума. А я-то думала, что буду самой странной в этой команде. «Так он вместе с тобой учится?» «На курс старше», — кивнула Вира. «Ну, а я с ним не пересекалась, так что сказать ничего не могу». «Как его вообще в игру-то занесло?» «Не знаю, но история там странная. Вроде как основное образование он получил по специальности боевик-стихийник и тогда же играть начал. А вот на магистратуру вдруг пошел в дипломатический, но игру при этом не бросил, даже наоборот капитаном стал. С боевки да в дипломаты? Как он вообще туда экзамены сдал? Это же совершенно разные направления», — ошарашенно пробормотала я. «Легко», — выдала неожиданный ответ подруга, и в голосе ее слышалась зависть. «Нам его даже в пример ставят преподаватели. Не знаю, гений он или это просто деньги и связи, но он один из лучших на курсе. И, конечно, мечта всех девчонок кампуса, несмотря на холодность поведения и абсолютную самовлюбленность. Кажется, именно зануда, как я его прозвала про себя, станет моей главной проблемой. Нет, я тоже тот еще ворчун. Но этот парень, кажется, считает себя идеалом и от остальных будет требовать того же. А учитывая, что он еще и капитан, полный кошмар. Расспросить подругу подробнее о тех, кто станет моими товарищами, я не успела. «А вы что здесь делаете?» Вновь раздался позади требовательный голос, заставляя нас вздрогнуть. За спиной обнаружился молодой мужчина, одетый подозрительно похоже на только что прошедших на арену игроков. Точно не студент и вряд ли мимо проходящий преподаватель. Скорее, тот самый тренер, которым нас запугивали. Среднего роста, телосложение плотное, рыжеватые волосы, взгляд серьезный, пристальный и небольшой шрам на щеке. Явно бывший боевик, решивший сменить профессию. Во избежание повторной попытки выставить нас с территории кампуса, я поспешила представиться. «Здравствуйте! Я Рианария Варлей. Надеюсь, магистр Авендер предупредил тренера, что в команду взяли девушку, и как ее зовут. А то сейчас выйдет предельно неудобная сцена». Но, к счастью, имя мое мужчине оказалось знакомо. Удивленно приподняв брови, он окинул меня повторным, куда более внимательным взглядом. «Так вот ты какая находка Авендера», — задумчиво выдал он. «Мы ждали тебя чуть позже». Я лишь пожала плечами в ответ. «Что же, раз ты оказалась здесь, то не будем откладывать знакомство с командой. Парни как раз собрались на тренировку. Идем». Я растерянно оглянулась на подругу, но она лишь подтолкнула меня вперед, и мне осталось покорно топать следом за тренером. Эх, и все же я бы предпочла познакомиться с командой под присмотром магистра. Пусть бы самим объяснял про эффект неожиданности и мою перспективность. «Я свяжусь с тобой позже!» — крикнула мне в спину Вира. «Не дрейф, Ринри! Покажи им, чего стоишь! Пусть не задирают носы! Зато ты в одиночку расправилась с рейвинами. К Кто из них может таким похвастаться?» Тренер, обернувшись, окинул меня скептическим взглядом и лишь хмыкнул. «Посмотрим, насколько же обманчиво первое впечатление. Победительница Ревинов», — пробормотал мужчина, пропуская меня в здание. «Ох, Вира, я очень тебя люблю и ценю твою поддержку. Но иногда мне так хочется укоротить тебе язык. Ведь именно благодаря моей экспрессивной подруге после той игры в «Мир и газеты» ушло лишь два факта. Девчонка из мелкой академии уделала команду Ревинов на тренировочном матче, и после победы весь стадион искал у нее грудь, чтобы убедиться, что она и правда девочка. С одной стороны, спасибо, что в этой шумихе потерялось мое имя. Это было бы и весьма проблематично. С другой... Ну, так себе слава получилась. Продвигаясь по темному коридору вглубь здания вслед за тренером, я так глубоко задумалась, представляя грядущую встречу, что едва не влетела носом в спину мужчины впереди, остановившегося перед дверью. Тихо хмыкнув и покачав головой, явно недовольный моей неуклюжестью, мужчина распахнул дверь и... Я ослепла. Игровая арена словно сияла под ярким солнечным светом. Чистейший мелкий песок под ногами, ослепительно белые стены площадки и такие же чистые трибуны. Даже не верится, что в таком месте проходят матчи с кучей зрителей. Размеры арены тоже поражали и даже давили. Площадка Академии была раза в два меньше, как минимум. Впрочем, когда все закроют иллюзии, размеры будут уже не так важны. Новая команда оказалась совсем неподалеку. Милаш развернул шест и чертил что-то на песке, параллельно объясняя сосредоточенному зануде. А бабник и вовсе развалился на песке, закинув руки за голову, и любовался небом за прозрачным куполом, изредка вставляя фразы в разговор товарищей. Нас заметили не сразу, но стоило приблизиться, как разговор резко оборвался, и все трое с недоумением уставились на нашу пару. «Фер, так это твоя, что ли, малышка оказалась?» Удивленно потянул бабник и даже сел, чтобы разглядеть меня получше. «Предупредил бы, что ли, мы бы тогда без вопросов автографы дали. Сестра младшая, что ли? Или, может, и вовсе дочь?» «Нет», — поравнялся со мной тренер и, положив руку на плечо, гаденько так ухмыльнулся блондину. «Это скорее теперь ваша сестра. Даже практически дочь. Потому что защищать вам ее придется как родную». Бросив на меня еще один насмешливый взгляд, мужчина мягко подтолкнул в спину навстречу парням, предлагая представиться. «Рианария Варлей», — нехотя проговорила я. «Ваша новая защитница». Смотреть, как у тройки вытягиваются от удивления лица, оказалось неожиданно приятным. Я почти простила их за пренебрежение у входа. А вот то, как после мгновения замешательства и рассматривания моего лица все три взгляда сползли ниже на грудь, нет. «Вира, я тебя все-таки придушу. Печать молчания буду ставить на каждую игру. Вот почему для всех она спокойная и невозмутимая аристократка, а когда дело касается меня, так в нее словно демоны вселяются, и она начинает творить дичь?» Сложив руки на груди, я громко кашлянула, возвращая этих идиотов в сознание. «Фер, она вообще совершеннолетняя?» Первым пришел в себя капитан и тут же нахмурился. С тяжелым вздохом я вытащила из-за ворота рубашки пластинку с удостоверением, продемонстрировав всем ее цвет. Похоже, ее на лоб лучше прикрепить, чтобы ко мне перестали приставать с этим вопросом. «Эй, Рианария!» Настороженно окликнул меня бабник. «А ты уверена, что на тебе надо? Ты такая хрупкая. А тут все-таки и магии могут приложить, да и кулаком тоже». «Нужно», — сухо ответила, не став вдаваться в подробности. «Если надо, я тоже могу магией приложить. Я уже больше года играю и прекрасно себе представляю все риски. Хотя стоит признать, что в прямой бой за все это время мне ни разу вступать не приходилось. И мне удалось второй раз ошарашить новую команду». «Хочешь сказать, что за год твоей игры в качестве защитницы никто не смог прорваться на твою линию защиты?» — удивленно потянул Милаш. «Ваша команда настолько хороша?» Нет, на последнюю линию выходили не раз. Но вот на расстоянии удара шестом еще никто не добирался. «Это правда?» — не поверил мне на слово капитан. Не зря зануда его посчитала и уточнил у тренера. «Судя по статистикам игр, да», — невозмутимо подтвердил тот. «Теперь настала моя очередь удивляться. Оказывается, тренер уже успел статистику из академии запросить и даже ознакомиться с ней. А выглядел так, как будто буквально вчера про новенькую в команде узнал». «На какой магии ты специализируешься?» — поинтересовался Милаш. «Ну, конечно, все неудобные вопросы разом. Правда, долго скрывать все равно не выйдет, нам же играть вместе. Чувствую, впечатление на них моя специализация не произведет, как и всегда. В начертательный. И эй, слава мне! Едва ли кто-то умудрялся трижды подряд сломать этих самоуверенных зазнаек простыми словами. Что, прости?» Сверля меня пронзительными синими глазами, уточнил капитан. «Моя специализация — это начертательная магия. Она же магия пентаграмм». Медленно, чуть ли не по слогам, повторила им, чтобы поскорее уложилось в сознании. «Да-да, та самая, основанная на рунных символах и ритуальных кругах. Пассивная магия, широко использующаяся в охранных контурах, артефактах, да и вообще в зачаровании объектов, но совершенно не подходящая для прямых атак и воздействий. Способная изменять свойства пространства и предметов, но требующая для этого серьезных теоретических расчетов. И именно из-за последнего, практически не использующейся в магической битве, противник не будет ждать, пока ты просчитаешь все факторы, сформируешь в голове правильный контур, ну и непосредственно наложишь это заклинание на что-то. Чаще всего игроки предпочитали силовые или скоростные приемы. Огонь, воду, лед, землю, молнию. Световую магию и магию тьмы, а иногда и костей. Даже магия проклятий, тоже считавшаяся пассивной, иногда применялась. Но вот магия пентаграмм почти никогда, хоть и была в списке возможных для выбора. Насколько я знала, я была то ли второй, то ли третьей за всю историю игры, специализирующейся именно на ней. И пусть другие считали ее медленной и бесполезной, если им не хватало способности и воображения правильно ее использовать, то это их проблемы. «Это шутка такая», — мрачно уточнил зануда у тренера. «Нет, Рианария говорит правду», — с улыбкой наблюдал мужчина за недоумением команды. «Но с этим же невозможно играть», — возмутился бабник. «Прости, Рианария, но звучит и правда как-то сомнительно», — мягко заметил Милаш. «Вот правильно я им клички подобрала. Такими темпами только Милаш в итоге и удостоится от меня обращения по имени. Он хотя бы пытается быть вежливым и неосуждающим». «Фер, вы там с Авендером с ума посходили», — неожиданно зло процедил зануда сквозь зубы. «Это наш с Неем последний сезон и последняя возможность выиграть турнир. И кого вы нам подсунули? Мало того, что девчонку, так еще и слабую малолетку, специализирующуюся на самой бесполезной магии. Это такая попытка обмануть другие команды. Пока они будут недоумевать, что она за темная лошадка и за какие таланты коротышку взяли в команду, мы быстренько их всех уложим, так что ли?» «Мне вообще-то 22», — заметила обиженно на очередной камень в сторону моего возраста. «Ну сколько можно?» «Рад за тебя», — рыкнули мне в ответ. «Это не отменяет остальных фактов». «Грей, не надо считать нас глупее себя», — сухо отозвался тренер. «Вместо того, чтобы осуждать, ты бы лучше поинтересовался заслугами этой малышки и ее бесполезной магии. Она выиграла в расчете 1 против 4. И на моей памяти лишь еще один игрок умудрился выиграть при таком раскладе». Раздражение в глазах зануды немного поутихло, и он посмотрел на меня уже более заинтересованно, как и я на него. Он тоже смог провернуть такой трюк. Хотя не зря же они одна из сильнейших команд лиги, чего я удивляюсь. И пусть она играла не против сильнейших, но все же и не против самой слабой команды лиги, продолжал убеждать его Фер. Честно говоря, поведение тренера по отношению к капитану команды удивляло. Как будто это действительно важно, чтобы именно зануда принял меня. Но ведь меня уже утвердили. Неужели решение Синеглазого тоже будет иметь вес? Мысль заставила меня нервно сглотнуть и устремить мрачный взгляд на капитана, чтобы тут же получить столь же недовольный и в то же время оценивающий в ответ. Под этой холодной пронизывающей синевой было, мягко говоря, неуютно. Но не могу же я сейчас дать слабину. Вот так один раз прогнешься, и тебя уже не будут считать за личность. Я знаю, как работает эта игра. Здесь уважают только силу. И пусть с физической у меня не слишком сложилось, зато силы духа и ума мне точно не занимать. Но все же я была очень удивлена, когда капитан вдруг первым оторвал от меня взгляд и заявил: «Хорошо. Раз уж вы так за нее вступаетесь, то дадим девчонке шанс». Мы с тренером оба удивились столь неожиданной смене настроения. Вот только самоуверенная улыбка зануды подсказывала, что все не так просто. «Не будем терять времени. Проверим все прямо сейчас». «В смысле?» — нахмурилась я. «Проведем тренировочную игру. Защитница Рианария Варлей против нас троих. Посмотрим, какой у тебя потенциал», — заявил этот гад злодейский, в общем. «Настоящий темный властелин». «Пластилин, блин! Вот точно! Буду теперь звать его темным пластилином». Предложение было подлым. Все же обычно перед игрой мы всегда старались разузнать о сильных и слабых сторонах противника. Продумывали тактику игры, какие приемы лучше использовать против какого игрока. А тут у меня полная пустота. Не интересовалась я игроками лиги. И вообще надеялась на практике разобраться со всеми особенностями товарищей по команде. И попала в такую ловушку. Единственное, что меня спасет, они тоже не знают моих способностей. Но их все-таки трое, а я одна. «Что скажешь, Рианария?» — с интересом уточнил Фер. Он-то, похоже, посчитал затею капитана неплохой. Что я могла ответить в такой ситуации? «Лучше Ринри». «И я согласна. Давайте сыграем». Твердо встретила я насмешливый взгляд капитана. «Он, может, темный пластилин, но и я не оранжерейная ромашка. Не стоит недооценивать силу женского коварства». «Каковы условия выигрыша?» «Выигрыша?» — удивленно вскинул брови капитан. «А ты самоуверенная, Рианария. Никто не говорит о победе. Расклад один против всех срабатывает один из сотни раз. Тебе не нужно побеждать. Достаточно показать, на что ты способна». С одной стороны, слышать это было неприятно. С другой, едва ли я и правда могу рассчитывать победить в одиночку слаженную команду профессионалов. Потому и спросила про условия. Вот только, похоже, этот гад и вовсе считает меня ни на что не способной. «Для честности, мы дадим тебе фору и небольшое преимущество», продолжил разглагольствовать этот зануда. Знаком он попросил Милоша отдать ему шест, и, получив его, тут же перебросил мне, а я от неожиданности едва успела его поймать. «Держи крепче», — хмыкнул зануда. «В качестве послабления мы в игру пойдем без оружия, только на чистой магии». «Нельзя наоборот?» «Вам только оружие, а мне только магию», — уточнила безрадостно, не найдя в предложенном варианте игры для себя плюсов. «А ты смешная», — хмыкнул бабник рядом, получив в ответ мою кривую улыбку. «Ну-ну, смейся, пока можешь. Надеюсь, скоро посмеюсь и я. Жаль, самых эпичных моментов не увижу». «Договорились, детишки?» — подал голос тренер, все это время со стороны следящий за разговором. «Тогда давайте разбирать специализации. Ринри, тебе выбора не предлагаю. Нам нужно посмотреть, как ты работаешь со своей сильнейшей стороной, так что у тебя только пентаграммы». Я безразлично пожала плечами. Другого и не собиралась выбирать. «А остальные как?» «Вода», — тут же отозвался Милаш. «Земля», — заметил бабник. И только капитан все же задумался, прежде чем сделать выбор. «Воздух», не спуская с меня пристального взгляда, сделал свой выбор и он. «Интересно, они просто так выбрали базовые стихии или ориентировались на свои сильные стороны?» «Отлично. Ну, тогда я пошел активировать артефакт». Тренер неспешным шагом удалился в сторону коридора, откуда мы пришли. Похоже, где-то там артефакт управления ареной. А я осталась со своей новой командой сверлить друг друга напряженными взглядами. «Слушай, а ты правда Рейвенов одна уложила?» — с интересом уточнил бабник. «Правда», — процедила в ответ сквозь зубы. «Ну надо же!» — удивленно протянул он, ненадолго замолчал, а после вновь спросил. «Основной состав или дублирующий?» «Дублирующий, но капитан был из основных». «Обалдеть! Это как же Рихтер так опростоволосился?» — засмеялся блондин, взъерошивая и без того растрепанные волосы. «Они точно нормальные были. Может, они под жутким похмельем на игру вышли?» К счастью, на этот унизительный вопрос мне уже не пришлось отвечать. Песок мягко засветился, и нас окутала магия, воздвигая вокруг незнакомый ландшафт. Под ногами проступила земля, обильно посыпанная сухими листьями и иголками, а рядом потянулись ввысь крепкие стволы деревьев. Пару мгновений, и вот мы уже окружены густым смешанным лесом. Высокие сосны, пушистые ели, крепкие. Свет стал гораздо тусклее и даже слегка похолодало. На рукаве моей рубашки высветилась короткая красная стрелка, указывая путь к флагу, который мне предстояло спасти от чужих загребущих лап. 5 минут тебе форы, Рионария!» Чуть ли не зевнув, заметил капитан, не особо внимательно оглядывая изменившуюся арену. «И советую поспешить. С твоим шагом добираться тебе до флага в 2 раза дольше, чем нам. Как бы мы тебя не обогнали даже с этой форой». «Не волнуйтесь, я быстро бегаю». «Или, может, хочешь сдаться сразу?» — поймал мой взгляд капитан, не скрывая скепсиса. «Не дождетесь», — фыркнула в ответ и рванула на полной скорости в глубину леса. «А хорошо бежит», — донесся мне в спину голос бабника. «С ее комплекцией только скорость с ловкостью и спасут». Но мне было уже не до них. Мозг с оглушительной скоростью стал просчитывать необходимые мне ловушки, а в памяти сами всплывали подходящие числа. На самом деле это только кажется, что просчитать правильное распределение потоков для пентаграммы на месте — это сложно и требует долгих тщательных расчетов. Большинство показателей все равно усредняются. А уж если перебрала сотню одинаковых задачек с различными вводными данными, то и вовсе считать не нужно. Достаточно взять готовый вариант. Не сбавляя скорости, я закончила подбирать в голове нужные заготовки. И вот тут уже замедлилась. Увы, быстро рисунок не нанести. На мгновение остановившись, коснулась земли у ног, оставляя первую ловушку. Область пониженной температуры. Попадешь туда, и тут же окажешься скован льдом. Прыжок чуть в сторону, и здесь я раскинула область повышенного притяжения. Вес всего, в том числе и самого человека, увеличивается в 3 раза. Для капитана-воздушника решила раскидать области повышенной плотности. Когда воздух вокруг станет как вода, управлять им будет не так-то просто. Да и двигаться сквозь такую массу тоже нелегко. И дальше я заскакала зайцем, раскидывая на каждом шагу ловушки, чередуя их и стараясь покрыть большую площадь, чтобы преследователи точно попались. Помимо сложных заклинаний, как, например, мои любимые зыбучие пески, тоже изменение плотности только у земли, или обычной ямы, еще немного поиграли с притяжением, я на каждом шагу кидала и банальные, но зато хорошо проверенные штучки. Хлоп на дерево по пути пентаграмму искажения световых потоков, и вот оно уже визуально сдвинулось на метр. И не повезет тому, кто попытается пробежать мимо него. Влетит в искажение лбом только так. А уж если таких деревьев много... Спасет только продвинутый уровень магического зрения. А силовым игрокам магической битвы обычно важнее мускулы, чем смекалка, и особые магические навыки. Другая моя любимая ловушка – изменение плотности растений под ногами. Простенькая пентаграмма и разлапистые листья куста, через которые любой бы пробежал, не оглядываясь, превращаются в каменные, сохраняя свой зеленый и цветущий вид. Если вписаться в такой на бегу, можно и ногу сломать, ну или рухнуть и расквасить нос так точно. А боль – плохой советчик, так что в дальнейшем игроку придется не очень. Первые шумы и крики донеслись до меня, когда я, уже запыхавшись, вылетела на небольшую поляну, где на пригорке среди густых кустов прятался заветный флаг. Кусты мне сразу понравились. Густые, покрытые плотной зеленью, их я тоже сразу в камень обратила. Теперь к флагу не пробьешься. А дальше, под музыку в виде дальнего треска и прочувственных ругательств, я старательно покрывала все вокруг различными ловушками. Плотно, чтобы и шага нельзя было ступить, не попав туда, постепенно подбираясь вплотную к флагу. Именно благодаря этой тактике за год игры до меня ни разу не добрались на расстояние удара шестом. Противник оказывался обезврежен куда раньше. Но в этот раз я играю не против абы кого. Эти ребята все же финалисты прошлогоднего турнира, а значит, просто не будет. Так что, когда, несмотря на шум, ругань и крики, через какое-то время на опушку поляны выползли Милаш и Бабник, я не слишком удивилась. Зато они были уже далеко не такие самоуверенные и бодрые, хотя еще вполне жизнеспособные. «Ну ты ведьма!» — с каким-то даже восхищением выдохнул Бабник, растерявший презентабельный вид. Рубашка испачкана, как и брюки. В волосах мелкая листва и старые сухие иголки. На щеке царапина, а на лбу наливается синяк. Кое-кто близко познакомился с невидимым деревом. Милаш ничего не сказал, лишь смотрел на меня сосредоточенно и выглядел, к слову, лучше друга. Пусть и тоже немного растрепанный, но без синяков и царапин. Правда, одна из линз в очках треснула. Низ штанин все еще покрывали куски льда, а руки явно потряхивало от холода. А вот темного пластилина видно нигде не было. Неужели слился первым? А сколько было бравады? «Пощады не жди», — с азартом заметил Бабник. Вытянув руку в мою сторону, резко сжал ладонь в кулак и... «Ничего. Я же не дура, чтобы оставаться стоять на земле, зная, что она подвластна врагу. Конечно, у меня под ногами тоже была расчерчена пентаграмма изменения плотности. И вот я уже не на обычной почве, а на скальной породе. А магия земли, она ведь тоже уточнение любит. Для каждого вида свое заклинание». Показав язык ошарашенному врагу, я тут же ринулась под защиту окаменевшего куста с флагом, спасаясь от водяного шара. Милаш оказался не таким уж джентльменом, и ждать своей очереди для общения с дамой не стал. Но от повторного удара его отвлекли. С прочувственным матом товарищ рядом угодил в зыбучий песок и провалился сразу по колени. Тут хоть и земля, а все же направленность для мага не слишком подходящая. В такой почве больше воды. Вот и пришлось Милашу помогать другу, вытягивая лишнюю влагу и вытаскивая его за руку из плена. Меж тем, пока враги оказались заняты друг другом, я сплела энергетический контур очередной ловушки температур и из-под прикрытия куста послала его под ноги Милашу. Одной рукой вытягивая друга, а другой — воду из песка у него под ногами, он сделал шаг назад и тут же зашипел от боли, когда руку с шаром воды на ней сковал лед. Теперь оба парня, проклиная меня, пытались выбраться из ловушек, а я прикидывала, чем еще могу испортить им жизнь. Как вдруг... Резкий рывок вверх за рубашку, и вот я уже повисла в воздухе, ощущая, как больно впивается воротник в горло. «Ладно, коротышка, будем считать, что ты нас впечатлила», — раздался голос позади. И через мгновение я встретилась взглядом с синими насмешливыми глазами. Как? Как он мог подобраться ко мне со спины? Да еще и сделать это совершенно бесшумно. Да там же не только ловушек, Я из сигнальных контуров наставила, чтобы быть полностью уверенной в защите своего тыла. А он просто взял и оказался у меня за спиной. Это же просто невозможно. Никто не мог так сделать. Да он еще и выглядел подозрительно целым и довольным. Ни одного синяка или царапины. Да это просто оскорбительно. Правда, на второй взгляд я заметила, что одежда его все же попачкана, да и голова тоже вся растрепалась. Но этого мало. Как? Пораженно прохрипела я, таращась на него круглыми глазами. Я подозревал что-то подобное после того, как ты озвучила свою специализацию. Усмехнулся капитан, опуская меня на землю. И не просто так выбрал воздух. Я сначала нахмурилась, не поняв, на что он намекает, а потом осознала, что за время игры капитан почему-то прибавил в росте и опустила взгляд вниз. Проклятье, он владеет левитацией! Мало кто развивал магию воздуха до этого уровня, а этот зануда вот смог. Конечно, он не попал в мои ловушки. Они реагируют на прикосновение к энергетическим линиям, а он их просто перелетал. Мой промах. В следующий раз буду закладывать реакцию на изменение магического фона. Тогда и на заклинание левитации сработает. И все же пару раз даже он попался. Но слишком мало, чтобы удовлетворить мою поцарапанную гордость. «А ты и правда неплоха, коротышка», — заметил капитан, с интересом рассматривая крепость из каменного куста вокруг заветного флага. Нестандартный подход, оригинальная магия, да еще и скорость. Сколько же пентаграмм ты умудрилась на бегу рассчитать и разбросать вокруг? «Ты гений, что ли?» — хмыкнул он, рассматривая меня с интересом. «Идешь вперед программы? Сколько тебе лет, напомни?» «Я не гений», — выдохнула раздраженно. «Мне 22, как и всем поступившим на первый курс магистратуры. Просто я хорошо разбираюсь в начертательной магии, и у меня отличная память на ритуальные рисунки. Я несколько лет делала расчеты половине своей группы, поэтому мне не нужно ничего считать. Готовые рисунки и формулы практически выбиты у меня в голове. Тоже неплохо. И мне нравится твой творческий подход». «Хорошо, я согласен», — решительно заявил капитан и широко улыбнулся мне. «Проклятье! А он и правда до отвратительного симпатичный. Неудивительно, что по нему фанатеет женская половина университета. Пока он смотрел на меня волком, готовым растерзать глотку забредшему ягненку, я как-то этого не замечала. Впрочем, все красавчики идут мимо. Меня таким не проймешь. Знаем, плавали. Мне проблемы не нужны. Да и с таким-то характером никакое личико не спасет». «В смысле согласен?» — нахмурилась я. «Меня уже приняли в команду». «Не совсем. Решение о том, кто будет играть в турнире, принимаю я. И все еще могу взять вместо тебя кого-то из младшей команды. Но, посмотрев на твою игру, я решил дать тебе шанс. Так что у нас есть больше месяца до первой игры, чтобы натаскать тебя». У меня глаза на лоб полезли от такой самоуверенности. «А ты немного или на себя берешь?» «Нет. Я капитан, и в случае проигрыша больше всех будут спрашивать с меня. Ты смогла меня впечатлить, но это еще не уровень турнира. Не слишком радуйся победе. Мы расслабились и не восприняли тебя всерьез. Наш промах. Но если бы играли серьезно, все было бы по-другому». Я раздраженно сложила руки на груди. «Конечно, легче списать на то, что вы не старались, чем признать, что я просто хороша». «Ты хороша», — неожиданно легко признался зануда. «Но этого недостаточно для турнира. Я еще ценю твой уровень подготовки, но уже сейчас вижу, что с ближним боем у тебя проблемы. Еще неизвестно, как обстоят дела с остальными видами магии». «Зачем они мне? Я вполне отлично справляюсь и с пентаграммами». «Потому что это лига, это совершенно другой уровень игры, которого ты пока себе не представляешь». Строго смотрели на меня невероятно синие глаза. «Но я смогу тебе это показать. Если повезет, из тебя выйдет вполне сносная защита». Я чуть ли не запыхтела от злости. Сносная? Да я же практически их победила!» Возмутиться не успела. Чуть нахмурившись, капитан вдруг сделал шаг ближе ко мне и навис сверху. «У тебя очки без диоптрий. Зачем тогда их носишь?» Потянулся он рукой, чтобы снять их с меня. «Не твое дело!» Быстро отпрянула я, про себя ругаясь, что он так быстро это вычислил. «Простите, что мешают вам флиртовать, но, может, уже закончим, а?» Ворвался в наш разговор оклик бабника. Я оглянулась. Парочка друзей так и барахталась в ловушках. Один в песке, а другой во льдах. «Могли бы и сами выбраться, позорище!» — крикнул им в ответ капитан. «Не стыдно? Девчонка, еще даже в турнирную таблицу не попавшая, вас сделала!» «Эй, но она же и Клауса уделала!» «То есть ты себя с ним на один уровень ставишь?» — вопросительно вскинул бровь зануда, и бабник замолк. Видимо, предполагалось, что у него уровень выше. Покачав головой, капитан отступил от меня, вновь активировал левитацию и, приподнявшись повыше, выдернул флаг из середины кустовой крепости сверху. В то же мгновение иллюзия вокруг нас начала таять, знаменуя конец игры. «Ну вот, только чистое надел», — разочарованно заявил блондин, взявшись отряхивать штанины, обляпанные мокрым песком. На Милоше рядом спешно таял лед, который тот стряхивал покрасневшими от холода ладонями. «Прости», — буркнула ему, чувствуя себя немного неуютно. «Все нормально. Это же игра, и не такое бывает. Но ты нас удивила, Ринри». «Да не то слово», — хохотнул бабник, хлопнув друга по плечу. «Коротышка, еще никогда в жизни меня девушка так не отделывала». «Верю, и не зови меня коротышкой. Иначе столкновение с косяком станет для тебя обыденной вещью. Мы же вроде теперь в одном доме жить будем. Обещаю, что я на каждый дверной проем повешу то же заклинание иллюзия, что на деревьях здесь, и буду активировать по настроению». Сразу обозначила я границы своего терпения. «Ух, такая маленькая, такая злая! А ты горячая штучка!» Ничуть не смутившись, рассмеялся блондин. «Что скажешь, Грей?» Раздался рядом голос тренера, прежде чем я успела наобещать кары страшнее. Зануда бросил на меня очередной оценивающий взгляд. «Потенциал есть. А там... выйдет из нее толк или нет, будем смотреть в процессе тренировок». Странно, но это заявление тренера обрадовало, хотя я ничего хорошего в нем не заметила. «Отлично. Тогда на сегодня все. С расписанием тренировок решим все завтра. А сейчас проводите девочку домой. Она ведь даже заселиться не успела. Тем более, что нам и самим не помешает переодеться», — хмыкнув, оглядел команду капитан. «Среди всех только я и осталась чистенькой и незапятнанной. Мелочь, а приятно». «Идем, соседка, устроим тебя», — попытался закинуть мне на плечо руку бабник, но, получив от меня локтем под ребра, руки убрал. А после еще схлопотал подзатыльник от зануды. «За что? Тронешь девчонку, сам вылетишь из команды. Да я же по-братски». «Хоть по-сестрински. Я сказал, ты услышал». «Да я бы никогда!» «Идем, Ринри, я провожу тебя», — отвлек меня от перепалки двух великовозрастных идиотов Милаш. «И добро пожаловать в нашу дружную команду. Надеюсь, мы хорошо сработаемся». «Ох, не знаю. Судя по непрекращающейся ссоре позади нас, они и друг с другом не всегда срабатываются».